Глава 55. Москва. Четверг. 14:30. Бойко стоял, облокотившись о стену, держа под мышкой пакет с уликой и просматривая в телефоне социальные сети. В последнее время совсем не было времени отдохнуть, и мозг требовал дать ему расслабиться, залипнув на что-то простое, монотонное и бессмысленное. Социальные сети вполне подходили для этого. Младший следователь рассматривал фотографии, видео и читал короткие посты малознакомых людей. Но именно это давало ему возможность на несколько минут отвлечься от работы. «Следователь Бойко?» — послышался голос. «Да!» — он моментально убрал телефон в карман. «Пойдемте со мной». Женщина развернулась и пошла по коридору лаборатории. Через несколько метров она остановилась. «Вам сюда!» И она открыла дверь, приглашая следователя в кабинет. Внутри сидел пожилой лысый мужчина в белом халате. «Доктор Ковалев?» «Да, добрый день. Чем могу помочь?» «Вам это знакомо?» Бойко достал прозрачный пакет для улик, в котором лежал пустой пузырек с цианидом. Доктор взял пакет в руки, внимательно рассматривая его содержимое. Затем, вздохнув, он вернул улику Бойко. «А в чем дело?» «Не беспокойтесь, мы знаем, что вы имеете право хранить и использовать такого рода вещества. Нам всего лишь необходимо знать, кому вы отдали или продали пузырек». «Почему пришли ко мне? Таких препаратов полно, я не один их покупаю». «Но именно эту партию с таким серийным номером продали вам в прошлом году». Ковалев опустился в кресло. «Я повторяю, неважно, как вы используете препарат. Уверен, он вам нужен. Мы хотим знать, кому вы продали его». «Доктору Хабулане», — ответил Королев. «Доктору?» — переспросил Бойко. «Да, тут все легально». «Подождите, речь про Карину Георгиевну Хабулане?» «Нет, я говорю о докторе Михаиле Хабулане», —